Глава 27. База «Черная жемчужина». Судеты. Окраина Тамар. Лиранское Содружество. 12 июля 3050 года. Сидя за столом военного совета, Кай Аллард чувствовал себя неуютно. Зря я позволил Виктору уговорить меня присутствовать на этом совещании. Ему следовало бы привести сюда кого-нибудь вроде Ренни Сандерлина. Если бы я знал, что, встретив Виктора после его прилета, попаду в одну из групп стратегического планирования, может, и отложил бы встречу на время. Сидевший во главе стола Морган Хасик Девион кивком головы приветствовал Дэна Алларда, Криса Келла и генерала Адриана Винстона от Эриданского полка легкой кавалерии. «Благодарю вас за участие в Совете о возможностях и готовности наемников противостоять агрессии. Я разделяю вашу обеспокоенность относительно способа, которым захватчики расправляются с боевыми роботами, попавших в плен наемников. Я не могу гарантировать вам, что потери, понесенные во имя Федеративного Содружества, будут возмещены, но я хочу использовать имеющиеся в моем распоряжении ресурсы и влияние, чтобы помочь возвратить боевые роботы тем, кто был лишен их. Очевидно, что это не является гарантией того, что все будут возвращаться из боев с боевыми роботами. Я не могу компенсировать глупость или некомпетентность, но и не желаю видеть, как хорошо подготовленные водители боевых роботов попадают в ряды лишенных собственности по прихоти какого-то вражеского командира». Дэн Аллард сурово улыбнулся. «Понимаем, маршал, и высоко ценим». Морган устремил взгляд на дальний конец стола. «Виктор, ознакомь нас с докладом, подготовленным группой стратегического планирования, состоящей из младших офицеров». Виктор встал, отодвинув кресло от стола. «Как приказано, мы провели анализ всей поступившей информации о вторжении захватчиков. Нам всем известно, что на вооружении захватчиков состоят боевые роботы, превосходящие нашу технику по прицельной дальности стрельбы и толщине брони. Дальность действенного огня противника намного превышает возможности наших машин и наделяет их непреодолимым преимуществом при ведении боевых действий на суше. Тем не менее, в воздушном пространстве и космосе наши истребители способны уменьшать превосходство противника в дальности ведения прицельного огня, благодаря повышенной мобильности в сравнении с наземными боевыми аппаратами. И все же превосходство боевой техники противника в дальности стрельбы и толщине брони остается для нас еще нерешенной проблемой». Виктор нажал пару кнопок на клавиатуре, подсоединенной на его конце стола. Возникла голограмма, созданная компьютером. Левая половина объекта была выполнена векторной графикой. Изображение сопровождало ряд условных обозначений. Другую половину объекта покрывала блестящая металлическая плоть, благодаря которой он выглядел похожим на человека. Кроме усовершенствованных боевых роботов, противник использует таких пехотинцев, защищенных бронированным панцирем. Они способны совершать прыжки на большие расстояния и обладают чрезвычайной живучестью. Из-за этого мы стали называть их жабами. Немногочисленные данные, полученные при анализе голограмм, позволили заключить, что бронированный костюм помогает пехотинцам выдерживать по меньшей мере одно попадание от выстрела, произведенного из оружия класса ниже ПИ или тяжелой скорострельной пушки. Мы не располагаем родом войск, который хотя бы отдаленно соответствовал жабам, способным самостоятельно уничтожать разведывательные подразделения Улан. Эндрю Редберн, сидевший по правую руку от Моргана, поднял палец, чтобы привлечь внимание Виктора. «Проводили ли вы приблизительный сопоставительный анализ?» Виктор посмотрел вниз. «Кай?» И хотя Кай мог ответить устно, он яростно застучал по кнопкам своей клавиатурной записной книжки. Ответ машины подтвердил цифры, которые Кай держал в голове. «Согласно нашей оценке, боевая эффективность составляет 0,2%. Это значит, что при боевом столкновении одного 20-тонного боевого робота класса «Саранча» с 5 жабами потери с обеих сторон составят 50%. Разрушение одной «Саранчи» повлечет гибель только 2 жаб». Он снова мельком бросил взгляд на цифры. Тем не менее, такая оценка позволяет сделать следующие предположения. Во-первых, жабы могут выдерживать нападение оружия класса ниже РБД и малых лазеров. И во-вторых, высокая мобильность жаб чрезвычайно затрудняет водителю саранчи вести по ним прицельный огонь. Виктор продолжил свой доклад. Несмотря на явное превосходство противника в вооружении и живой силе, нам удалось выработать определенную стратегию. На основе анализа имеющихся данных лейтенант Аллард выдвинул несколько гипотез. Позвольте ему ознакомить вас с ними. Кай бросил на Виктора удивленный взгляд. В горле у него пересохло, он медленно встал. «Помоги мне, Господь, не опозориться. Я не думал, что кроме ответа на вопросы мне придется сегодня еще и докладывать, и заранее не подготовил доклад в письменной форме. Прошу учесть, что эти выводы являются предварительными. То есть они проверены, но у меня не было возможности проанализировать их в свете новых данных, которые могли поступить за последние 3 часа. И таким образом я...» Морган Хасик Девион поднял руку. «Не волнуйтесь, лейтенант. Мы просто хотим выслушать некоторые из ваших предположений. Господь дал нам достаточно времени, чтобы спокойно все обсудить». «Благодарю вас, маршал». Глаза Моргана приободрили Кая, но его сердце по-прежнему гулко билось, а голос слегка дрожал. Его взгляд устремился к дяде Дэну, улыбка которого воодушевила его. Он ввел в компьютер запрос на информацию, воспользовавшись клавиатурой, лежавшей перед Виктором, и вызвал таблицу, которая сменила изображение жабы, появившись над центром стола. В таблице представлены данные, отражающие очевидное – трехкратное превосходство вооружения пришельцев в дальности действенного огня над нашим оружием. То есть в то время, как мы способны поразить противника на максимальной дистанции в 100 метров, противник ведет прицельный огонь с дистанции в 300 метров. Их оружие, вероятно, не намного мощнее нашего, но усовершенствованные системы прицеливания позволяют вести огонь на поражение с большого расстояния. Кай нажал на другую кнопку, и рядом с колонкой данных о дальности эффективной стрельбы возникли 2 новых столбика. По высоте они были почти одинаковы. В этих колонках показано среднее число целей, по которым условный пилот вел огонь за время одной перестрелки. Вы видите, что у наших бойцов оно равняется в среднем 1,312 цели, а у противника в среднем 1,97 цели. Разница может показаться незначительной, но она присутствует. С учетом условных данных, основанных на цифрах, собранных за период времени, начиная с войны 3026 года на Галахаде, наши бойцы более уверенно ведут огонь по нескольким целям. Пришельцы, возможно, предпочитают вести огонь по одному противнику, отвлекаясь от других, что типично для периода войн за независимость и, по-видимому, было связано тогда с более короткими дистанциями огневого соприкосновения с противником. Конечно, следует помнить, что мы, мягко говоря, владеем ограниченными данными о пришельцах. Крис Келл посмотрел на Кая. «Ты полагаешь, что они предпочитают поединки один на один, как воины-куриты, бросая противнику вызов или что-то похожее?» «Отсутствуют донесения о том, что во время боя они предлагали или принимали вызовы на одиночные поединки», — ответил на вопрос Кай, постепенно освобождаясь от страха. «Мое предположение состоит в том, что пришельцы используют в высшей степени согласованную тактику ведения атаки. Больше похоже на то, что командир указывает цели, а воин считает делом чести прикончить своего врага. Мы наблюдали, как одному пехотинцу разрешалось лично расправиться с целью, даже в том случае, когда было бы, по-видимому, быстрее добить противника совместными действиями всей части». Молодой офицер ввел в компьютер следующую команду. Таблица превратилась в несколько голограмм. «Эта предрасположенность вести бой одновременно только с одним противником, а также способность вести прицельный огонь на увеличенной дистанции, натолкнули группу молодых офицеров на гипотезу о возможности использовать против захватчиков ложные мишени и помехи, создающие перегрузки в датчиках пилотажно-навигационной информации. Для этого необходимо усовершенствовать некоторые виды противопехотного оружия и использовать его на полях сражений. Во-первых, рассмотрим стандартную прыгающую мину М1423. Если на нее наступить, она подбрасывает заряд в воздух, и он взрывается. Эта противопехотная мина обычно заряжается шрапнелью, а взрывной механизм устанавливается таким образом, чтобы взрыв происходил на высоте 1 метра над землей. Но для уничтожения жаб и боевых роботов этого недостаточно. Если же в качестве взрывчатого вещества использовать белый фосфор, то взрыв произойдет на высоте от 10 до 12 метров над землей. В результате могут быть выведены из строя датчики робота, сканирующие в инфракрасном диапазоне. Заряды, включающие намагниченный лом и даже краску, могут блокировать датчики, сканирующие в магнитном и визуальном диапазонах. Стремительно введенная в компьютер команда увеличила второе изображение. Это стандартная тренировочная мишень. На Скондии их используют для имитации танков и боевых роботов на дистанции эффективного огня. Если ими усеять поле боя, особенно модифицировав под управление из боевого робота в режиме появления-исчезновения, то это позволит создавать иллюзию присутствия с нашей стороны значительно больших сил. Захватчики столкнутся со множеством целей, и лишь некоторые из них будут истинными. По меньшей мере, они будут отвлекать и усложнять выбор настоящих целей. В случае удачи фантомная армия могла бы отвлекать на себя жаб или даже одно или два подразделения боевых роботов, столько, сколько понадобится нам для отступления или заманивания противника в засаду.